Глава 7. Как известно, хорошая сделка, когда обе стороны уверены, что им удалось обмануть друг друга. Если одна из сторон вводит в заблуждение, а противоположная принимает сказанное за чистую монету, это развод. Если один выставляет неприемлемые условия, а второй на них соглашается, зная всю подоплеку, то тут уже попахивает идиотизмом. Я все это знал, однако согласился на предложение Араэля, высказанное от лица Литрана. Во-первых, потому что лучших пока не видел. Во-вторых, никаких строгих ограничений по времени выполнения не было. Иными словами, Иорольф не потребовал, чтобы через неделю или месяц мы притащили ему ту самую интурию. Компашка механоидов ничем не рисковала. Как я понял, если выполню свое условие, они получат то, что так давно искали. Нет? Избавятся от надоедливого человека, сующего нос в их дела. Но все же договор в виде клятвы мы заключили. С многочисленными примечаниями и гарантиями того, что сдержим обещания. Сводилось все к тому, что Литрен поможет мне добраться до камня. Однако опять же лишь в том случае, если я достану интурию. «Привет, Лиций!» Выйдя из дома модификатора, я первым делом пожал лапу зверолюду. На ступеньках, прислонившись к стене, полулежали-полусидели молотобоецы Плывун. Глаза их оказались прикрыты, а сами они явно находились в беспамятстве. Видимо, сделано это было для стражей, что изредка патрулировали улицы. А так, готовая отмазка, ребята перебрали. А я, бедный и худенький зверолюд, пытаюсь дотащить их до дома. Однако пока претерпеваю колоссальную неудачу. «Привет», — спокойно ответил человека-кот. «Решил не заходить?» «Я посчитал, что мое нахождение здесь будет менее рискованным и наиболее эффективным. Я не обладаю боевыми навыками, как Крис и Троук, поэтому остался прикрывать тылы и наблюдать за этими двумя ищущими. Мой отравленный черными мыслями мозг подсказал мне, что Лиций попросту струсил. Не захотел выступать против заведомо более сильного врага. Неужели он знает, кто такой Литрен и сталкивался с ним? Или просто слышал? Может, все вместе? А может, это все паранойя?» «Сергей, это идиотизм. Нельзя соваться в Атрайн». Рис выскочила вслед за мной. Троук ничего не говорил, но скорбно молчал, буравя меня тяжелым взглядом. Как я понял, он был полностью солидарен с девушкой. Зверолюд с интересом посмотрел на нас и вставил свои 5 копеек. «Если бы вы спрашивали у меня, то я бы воздержался от посещения этого мира». «Давайте уже двинем в более подобающее место и там поговорим», — предложил я. Никто не стал спорить. Темная улица действительно не самое лучшее место для обсуждения планов по покорению Вселенной. Ладно, не покорению, в нашем случае посещению. Наиболее привлекательным заведением для подобных дел казался синдикат. «Конечно, когда ты единственная разливайка в районе и конкурентов у тебя нет, то можно называться и лучшим». Тьфу ты, откуда опять взялась эта язвительность? Синдикат, как ни странно, бурлил. То ли дело в том, что наш город стал теперь пупом земли, считай центром отстойника, то ли по причине наступления мирного и спокойного времени. А что делать, когда все затихает? Пьянствовать и веселиться. Чем, собственно, остальные и занимались. Меня, что совсем не удивительно, это раздражало. Но виду я не подал. Мы заняли столик вдали от входа. Лица и Строугом сходили за пивом, а я в это время нервничал, не зная, как себя вести с Рис. Легко сказать, проехали. Однако даже малейшая ссора не проходит бесследно. И спустя какое-то время ты боишься ляпнуть лишнее слово на тему, что явилось причиной размолвки. Отсюда и появляются неловкие паузы. Правда, лишь в том случае, когда ты дорожишь дружбой с человеком. Я же наломал дров. Глупо и ни за что обидел человека, который мне много раз помогал. К моему счастью, неуклюжего разговора не получилось. Наши пьянчушки вернулись довольно быстро. Троук налил всем по кружке пива, поставил перед каждым. Зараза, и пахнет ведь как хорошо. Я представил, как пью холодное пиво, и во рту образовалась слюна. Стоило невероятных усилий отодвинуть от себя напиток. «Ты чего?» — Троук не понял моего волевого решения. «Слишком затянулась моя пьяная неделя. Пора и честь знать». «Трезвый Сережа, горе в семье», — протянула Рис. «В общем, что ни день, то новости». «Учитывая все время, проведенное с Сергеем со дня знакомства, хочу заметить, что данное заключение весьма поспешно», — сказал Зверолюд. «Доля потребленного Троугом и мной алкоголя в разы больше». «Спасибо, Лиций, хоть кто-то из друзей у меня остался». «Рыбоед просто не умеет в сарказм», — хмыкнула девушка. «А что до друзей? Не напомнишь, чью бессознательную задницу мы с Троугом спасли совсем недавно?» «Ладно, ладно». Не очень удачно пошутил. «Лучше скажите, что не так с Атрайном?» Вопрос оказался из разряда со звездочкой. После таких в телевизионных шоу обычно идет несгораемая сумма, и вам предлагают забрать деньги. Рис с Троугом переглянулись. Лиций открыл было рот, но ни слова не произнес. Его перебила девушка. «Все огонь. Не считая того, что там водятся такие твари, которых ты вряд ли захочешь встречать». «Какие твари?» «Если бы кто знал. Слышать их слышали, а вот насчет видеть...» Рис развела руками. «Там это... странное дело», — кивнул Троук. «Началось с того, что закрылись врата возле самого дальнего города. Несколько лет назад. Потом и завертелось. Игроки пропадают, а перед этим звуки странные, ну, вроде как...» «Бумага рвется?» — спросил я. Рис с Корлом вновь переглянулись. «Похоже, будто бумага или ткань. Я два раза слышал. Жуть. Хватило ума ноги унести». «Понял. Даже у нашего недотепа ума хватило», — яростно выговорила девушка. «А ты сам в пекло хочешь залезть?» «Лиций, что скажешь?» «Если вы спросите моего совета...» Зверолюд потер нос. Клянусь, будь у него очки, он бы их поправил. «Мир достаточно интересный, населен лишь игроками. И раньше Атрайн назывался не иначе, как Великий Базар. Однако те времена канули...» «Лица, а если без экскурсов в историю?» «Альманах миров дал Атрайну оценку в 9 баллов по 10-бальному рейтингу опасности. Ищущим настоятельно рекомендовано не посещать этот мир. Из посетивших возвращается чуть больше половины. В основном это контрабандисты, мародеры». «Хорошо, хорошо. Лиц, собери всю информацию, которую только сможешь. Мне нужно знать об этом мире все. И еще узнай о Фархоле. Это камень на посохе управителя высшего порядка в Михилосе. Запомнил?» «Конечно», — кивнул Зверолюд. Двумя глотками опрокинул в себя пиво и утер морду. «Мое мнение, надо пробовать самим», — отрезала Рис. «Михилос крепкий орешек, но из-за Трайна вряд ли все из нас выберутся живыми. Думаю, Литрен не единственный нечистый на руку механоид. Деньги у нас есть, время тоже». Я почесал голову. «Вот со временем как раз проблема. Допустим, мне удастся нивелировать побочки темных ликов. Но смогу ли я вечно сдерживать влияние масок, поколачивая грушу? В этом плане, чем быстрее я соберу все камни и попаду к Харулам, тем лучше». «По поводу денег», — подал голос Лиций. «Я вложился в одно дело, поэтому вряд ли на меня можно рассчитывать». «Все 6 кило?» У Риса округлились глаза. «Почти все. Просто дело выгодное». «Ты же столько вискоса за всю жизнь не съешь!» «Ладно, хватит ссориться. Чапай думать будет». Я сдвинул брови. «Прокрутим несколько вариантов. Все понимаю, и если что, в Атрайн вас не потащу. Это уже мои головники». Друзья не отреагировали. «Не сказали, ты что, мы за тебя хоть на край света?» Не кивнули, соглашаясь с моими доводами. Просто промолчали. Рис демонстративно отвернулась, Троук опустил голову, да и Лиций сидел с глазами какающего котенка, будто я сейчас подвергну его различным видам наказания за его же потраченные деньги. «Все нормально», — я поднялся. «Надеюсь, вы на меня не дуетесь?» «Если только на то, что ты непроходимый дурак», — ответила Рис. «Ну, с этим придется смириться. Где вас найти завтра?» «Где можно найти двух забулдык?» — парировала девушка. «Здесь. Я тоже тут буду. Порисую немного». Заметано. Я уже собрался уходить, когда на меня налетел здоровенный человек. Я сначала даже подумал, что он Корл. Но Шатен не проходил фейс-контроль по цвету волос, да и глаза у него были карие. А вот во всем остальном почти житель Ногла, чуть ниже меня, зато невероятно плечистый, с высокой грудью и синдромом широкой спины. Это когда руки сильно разведены в стороны. Наверное, чтобы подмышки не потели. Нет, спина у него и вправду была широкой, а руки в данный момент заняты тем, что Громила нес пиво. Нес недолго, потому что, налетев на меня, расплескал половину на мой любимый магический плащ, зараза такая. Не знаю, что именно произошло в тот момент в сознании, я не успел ничего понять, как в следующую секунду уже кастовал боевой телекинез. Навык мистицизма повышен до 14 уровня. Ваша известность повышена до 19. Ваша репутация изменена на бритер. Ого, сколько всего сразу. Видимо, произошло что-то из ряда вон. Это я понял и по мгновенно затихшему синдикату, и по побелевшему лицу Рис. Тот самый крепыш с направлением перевертыш, что сейчас поднимался с пола, не сводил с меня гневного взгляда. Впрочем, я тоже за словом и делом в карман не лез. Ликом только того и надо было. Я почти потянулся к темному мечу, когда здоровяк вдруг улыбнулся. «Ничего страшного, просто не поняли друг друга. Никаких претензий». И напряжение сразу спало. Заведение зашумело, к упавшему кинулся сам хозяин бара и еще несколько ищущих, а качок улыбался и отмахивался. Мол, все хорошо. Харизматичный гад. Я даже ему бы поверил на мгновение, если бы не увидел белые лица моих друзей. По их виду можно было судить, что крышку моего гроба уже забили гвоздями и несли к могиле. Я же сделал морду кирпичом и вышел из синдиката. Надо решать проблемы по мере их поступления. А помимо этого качка у меня забот было предостаточно. Я взглянул на часы. Затянулся разговор с механоидами-преступниками. В банк, наверное, заеду завтра. Рис говорила, что торговля жиром принесла 6 кило. Недурственно. Однако сейчас все мысли были не про обогащение. Мне нужен камень. Он есть у управителя. Соответственно, мне надо добраться до этого механоида. Просьбой, что маловероятно, или другими более резкими действиями, вот именно к ним я и склонялся, изъять Фархол. Оставалось понять, правда ли нет возможности обойтись без помощи Летрена или удастся управиться своими силами. Впрочем, есть у меня в Михилосе один человечек. Точнее, совсем не человечек, но не суть. Примерно набросав план завтрашних действий, день обещал быть насыщенным, я вызвал такси. Заодно заметил, что верчу пальцами сигарету, что достал из кармана. Табак уже наполовину высыпался, бумага смялась и начала рваться. Тьфу ты, надо четки купить. Это такой себе предмет для медитаций. Выбросил всю пачку в ближайшую мусорку и направился к подъехавшей машине. К вечеру голова стала тяжелая, недобрая. Легкость и былое хорошее расположение духа улетучилось. Я изредка поглядывал на телефон, лишь позже осознав, что хочу увидеть там звонок или СМС от кого-нибудь. Ага, конечно, от кого-нибудь. Зачем я себя обманываю? Разозлился, причем непонятно на кого еще больше, и убрал мобилу в карман. У подъезда меня встретил профессор. Я хотел было по-быстрому поздороваться и проскользнуть внутрь, однако у Петра Сергеевича настроение оказалось разговорчиво благодарное. «Сергей, приветствую!» «Здрасте!» «Спасибо тебе еще раз! После того разговора ты мне будто мозги вправил!» «Так говорили же уже, Петр Сергеевич!» «Говорить это одно, а делать другое!» «К К примеру, вот дочки мои стыдятся меня. Не ездят, не навещают. Только моя к нему краткой бегает. А все почему?» «Почему?» — спросил я, впервые услышав, что у профессора, оказывается, есть дети. «Потому что не верят, что пить брошу. Уж сколько раз обещал, клялся, заверял. А потом все одно». Он махнул рукой. «Репутацию, стал быть, заслужить трудно, потерять легко. А с таким реноме, как у меня, долго придется работать на карму». При последнем слове я вздрогнул. Будто сосед сейчас говорил не о себе, а обо мне. Однако я продолжал молчать. Перебивать изливающего тебе душу человека нельзя. Второго такого шанса может и не представиться. «Мне теперь можно доказывать все только делом. Я вот и начал. В ЖУ плотником устроился. На 13 000 никто не идет. А мне хоть вспомнить, каково это работать. Руки, слава богу, тем местом вставлены, может, что и получится. Да и вообще стал больше физическим трудом заниматься». «Это здорово», — сказал я, так и не понимая, чего он хочет от меня. «В подъезде подмел, ящики почтовые наклонились, дюбель почти вылетел, я на новый поменял. Вот, кстати». Он вытащил стопку писем и бумажек, которые протянул мне. «Ты совсем корреспонденцию не проверяешь, а ящик у тебя сломан. Другие уже повытаскивал кто-то, одно даже на пол бросил». «Спасибо». «Ты это, Сергей, если надо что, обращайся. Мне... да что мне, каждому человеку очень важно чувствовать себя нужным, понимаешь?» Меня так и подмывало спросить, не выпил ли старик. Но профессор выглядел серьезным. Его глаза блестели, а голос дрожал. Поэтому я попросту кивнул и пожал ему руку. «Не пойдете? Холодно уже?» «Я постою еще немного. Знаешь, так хорошо иногда просто постоять, подумать, подышать вечерним воздухом. Спится потом лучше». Поднимаясь, я проверил почту. В основном письма счастья. Одно даже на красной бумаге. «Ваш долг — 6 323 рубля 12 копеек. Ужас какой. Особенно для игрока, который вчера потратил килограмм пыли на встречу с механоидом, и два сегодня на информацию о камне. Счета отправились на пол, как только я зашел домой. «Хозяин, мусорить-то зачем?» — укоризненно сказал Лапоть. «И куда это?» «Положи на стол. А знаешь, выбрось. В ближайшие пару месяцев все круто изменится. И эти чертовы квитанции станут никому не нужны». «Долг платежом красен», — пробурчал домовой. И пошел не на кухню, где было мусорное ведро, а в комнату. «Какой своевольный!» Я разделся, помыл руки, заодно ополоснул лицо. «Ну и морда у тебя, Шарапов», — будто прошептало зеркало. «Да, что есть, то есть». Алкоголь покинул бренное тело, организм очистился, а дутловатость ушла. Но вместе с тем лицо странным образом изменилось. В нем появились какие-то еле уловимые черты. Холодные, жесткие, чужие. «Есть мы вообще будем?» — спросил я, усаживаясь за стол. И только сказав, удивился своему вопросу. Как быстро меня испортил Лапоть. Ведь я нормально готовил. Да, не гастрономические изыски, но мог спокойно себя обслуживать. Теперь же стал как растолстевший муж после 10 лет брака. Даже еду себе не могу разогреть, если она стоит в холодильнике и накрыта крышечкой. Скрипнул зубами, уже не удивляясь своей злости, она стала постоянным спутником, и принялся накладывать овощную рагу. Домовой стоял в проходе, внимательно наблюдая за мной, но не говоря ни слова. Я даже разогрел свой ужин. Сел, взял ложку в руку, однако поесть не успел. Противная трель звонка разорвала вечернюю идиллию. Я подскочил на табурете, чуть не опрокинув тарелку вместе со столом. Домовой испуганно поглядел на дверь, а потом на меня. А я что? Достал грамм, решив, что в небольшом замкнутом пространстве махать плазмоганом будет себе дороже, и медленно, бесшумно направился в прихожую. Гостей я не любил. Да и не часто ко мне заходили. Раньше этим грешил охотник, пару раз рис. Но один мертв, с другой мы расстались с час назад. Я не удержался и взглянул в глазок. Надо же, какие странные гости. Осторожно отворил дверь, но распахивать ее не торопился. К тому же так станет видно, что в правой руке я держу меч. Чем обязан столь позднему визиту, страж? Выглядел блюститель игрового порядка странно. Нет, какие его собратья, но стоило присмотреться к деталям, как возникали вопросы. Во-первых, почему маска не черная, а сероватая? Во-вторых, чего это балахон странного белого цвета, так контрастирующего с подъездной серостью? И в-третьих, какого рожна стражи теперь делали дорогущий маникюр? «Обязан кровными узами», — таинственно и зловеще произнес поздний гость женским голосом. Только тут я понял, что страж придуряется. Да и страж ли? Потому что обладателя, точнее, обладательницу голоса мне удалось узнать. Только у одного человека в нашей семье могли быть такие странные шутки. «Братец, может, ты меня уже впустишь?» — сняла личину стража Лилька и довольно улыбнулась.